Глава 45. Аманда сбилась с шага и споткнулась, когда перед ней возникли привидения ее родителей. Ей с трудом удалось удержаться на ногах. Отец указывал рукой на особняк, но все внимание Аманды было сосредоточено на удаляющихся задних огнях машины. Когда она свернула на дорогу, девушка потеряла их из виду. «Вы хотите причинить ему вред? Сделать из него привидение?» задыхаясь, спросила Аманда. Они покачали головами, а потом опять замахали в направлении дома. «Если вы любите меня, если вы когда-нибудь меня любили, следуйте за ним, найдите место, куда его повезли», — сказала она. Ее родители переглянулись, а потом повернулись к Аманде. Они снова показали в сторону особняка. «Ладно, ладно, но, пожалуйста...» «Пожалуйста, помогите мне!» Она втянула в себя воздух, стараясь подавить растущую панику. «Вы мне нужны!» В следующее мгновение они с поразительной скоростью устремились вслед за фургоном и вскоре исчезли. Могла ли она доверять им? Аманда не была уверена, но призрак находился рядом с Тайлером. Она побежала к дому, не очень понимая, как сумеет остановить мужчину с пистолетом без помощи призрака. Эван услышал, что фургон отъезжает, и подбежал к окну. Он увидел девушку, бегущую за ним к дороге. Он поклялся, что прикончит Даниэля, если они когда-нибудь встретятся, а потом узнает, жива ли его мать, и если да, то убьет ее только за то, что она вырастила такого подлеца. Несмотря на то, что Эван высоко оценивал свои интеллектуальные способности, он не мог решить, что делать дальше. Последовать за подружкой Тайлера, которая находилась снаружи, догнать до того, как она выйдет на дорогу, и кто-нибудь увидит ее и спросит, что случилось. До того, как она вызовет полицию. Ну или подняться наверх и привести план в исполнение, сначала прикончить свидетельницу, а потом и вторую девушку. Но следовало учитывать, что ни та, ни другая не знают его. Может быть, ему следует убраться отсюда и сберечь пули для собаки? Он рассеянно почесал участок кожи, на который попала кровь Хоторна. Возможно, следует поймать и доставить к Адриану вторую девку. В конечном счете, они получили именно такой приказ. Хозяин всегда приходил в бешенство, когда узнавал, что его распоряжения выполнены неточно. Совершенно позабыв о том, что держит в руке пистолет, которым его господин запретил пользоваться, он представлял, как подставит Даниэля, появившись с настоящим призом. Но даже и без девицы, как он доберется до дома? Эван заглянул в гараж. Там стоял Ягуар. Отлично. Он прокатится. Даниэлю предстоит ответить на множество вопросов. Эван подумал, что он поймает вторую девушку и возьмет ее с собой, а блондинку захватит в качестве бонуса. Да, так будет лучше всего. Когда Эван принял решение, он увидел, что брюнетка направляется к дому. Интересно, что она задумала? Аманда помнила, что задняя дверь была открыта. Приблизившись к особняку, девушка стала двигаться осторожнее. Один из мужчин уехал в фургоне, но второй почти наверняка еще внутри. Мысли о встрече с ним пугала Аманду, но она не хотела оставлять Ребекку в его власти. А вдруг он прямо сейчас издевается над ней? Хотя глаза Аманды приспособились к темноте на улице, она плохо видела, что происходит в помещении, когда вошла на кухню. Конечно, Аманда ориентировалась в своем доме. Стараясь двигаться бесшумно, она осторожно пробиралась к гостиной. Аманда прислушалась, но тишину нарушало лишь гудение холодильника и тиканье высоких напольных часов. Она оказалась у подножья лестницы и медленно поднялась наверх. Ночной свет в коридоре позволял увидеть, что дверь в гостевую комнату, которую занимала Ребекка, закрыта. Аманда сделала шаг в ее сторону, когда появились тени ее дяди и тети. Она тихонько вскрикнула, но сумела сохранить равновесие и ничего не задеть. Она даже почувствовала облегчение, но тетя Синтия показала на что-то у нее за левым плечом. Когда Аманда повернулась, зажегся свет. Человек, который отнес Тайлера в фургон, навел на нее пистолет. «Просто войди в комнату», — сказал он. Призрак лежал возле Тайлера и тихонько дышал ему в лицо. Тайлер поднял веки, но тут же зажмурился, пытаясь спрятаться от боли. Он почувствовал, как жар лихорадки распространяется по его телу, и собрался с силами, чтобы произнести нужные слова. «Призрак, прошу тебя, защити Аманду», — с трудом прошептал он. Пес не пошевелился. Тайлер заставил себя открыть глаза. Казалось, призрак прислушивается, внимательно глядя в темноту за фургоном. Затем пес встал на ноги, он без малейших усилий удерживал равновесие, когда машину раскачивало на неровностях дороги. «Пожалуйста, призрак! Пожалуйста, помоги ей!» Пес посмотрел на Тайлера, наклонился к нему и снова тихонько подул. Боль тут же стала слабее. Призрак пристально взглянул в глаза Тайлера, словно хотел что-то сказать, потом повернулся и одним прыжком выскочил на дорогу. В горячке Тайлеру вдруг померещилось, что он видит элегантную пару в вечерних костюмах, которая оказалась рядом с ним, как только его покинул призрак. Они выглядели знакомыми, но Тайлеру не удалось вспомнить, где и когда они встречались. Он мог бы поклясться, что женщина смотрит на него с сочувствием. Она положила ему на лоб бледную холодную руку, облегчая лихорадку и даруя сон.